Глава 13. За неделю, пока ждала помощи от Раймонда, изучила мануфактуру и специфические моменты, связанные с ней. Не скажу, что уже профессионал, но начала понимать, что к чему. Я из столицы взяла с собой несколько блокнотов для заметок и уже 1/3 использовала. Надо найти мастера по изготовлению чанов для красильни. Надо найти мастера по дереву. Найти мастера по металлу. Я поговорила с местными жителями и узнала, что они когда-то работали именно в цехе. Предложила работу и, конечно же, попросила помощи, так как я не разбиралась в ткачестве. Тетя Изабеллы имела цех по производству тканей типа шелка, сатина и всего такого. Мне хотелось возродить это искусство. Местные жители скептически отнеслись к моему предложению, но, услышав сумму, которую готова им заплатить, согласились. Хотя не сразу. У них оказался староста, Рон. Я его вызвала на личную беседу, и он мне рассказал, что местные жители с радостью бы переехали, да денег не было. Также Рон выразил недовольство безответственностью властей на поводу приграничных деревень. Конечно, с моего дозволения. Кажется, они не слышали о разводе королевской четы. Хотя куда там им сплетничать? «Госпожа, прибыли». В комнату, где я сделала себе кабинет, ворвались покрасневшая Аделаида. Волосы у нее всегда были аккуратно собраны, но сейчас она была растрепана, будто бежала. Что случилось? Кто прибыл? Я не поняла, о чем она, но потом меня осенило. Разбойники? Холодный пот прошиб меня, и я машинально опустила руки на живот. Помощь от герцога! Сразу же успокоила меня горничная, и я облегченно вздохнула. «Так сразу и говори, а то я чуть не померла от инфаркта». Проговорила, вставая с места. Аделаида помогла мне спуститься на первый этаж. Не то чтобы мне трудно на втором месяце, но местная травница сказала, что у меня угроза выкидыша. Я не должна волноваться и скакать, как козочка. Но как тут не волноваться? Во дворе меня ждал большой отряд. «Маркиза?» Один из мужчин спешился и склонил голову. «Меня зовут Хан, я начальник вашей гвардии». «Гвардии?» — изумленно переспросила я. «Да, его светлость передал вам письмо». С этими словами он достал из-за пасухи бумаги и протянул мне. Я нетерпеливо разорвала печать и бегло прочла содержимое. «Дорогая моя Изабелла, я настоятельно рекомендую возвратиться в столицу, но, зная твой характер, послал тебе отряд из 100 человек. Также еще несколько слуг. Уверен, поместье в запустении. И провизию на первое время. Не ворчи. Тебе нельзя волноваться. Считай это помощь от близкого человека. Кстати, я добавил еще несколько мешков золота. Я навел справки. В соседней деревне живут мастера. Отправь туда помощника и найми рабочих. Насчет разбойников не волнуйся. Это отряд «Золотой орел». Они высококлассные солдаты, вышколенные в бою. Я насчет границы тоже разберусь. Кстати, про тайный указ раздобыл некоторую информацию. Поговаривают, что он был связан с наследством почившей королевы. «Изабелла, надеюсь, ты в добром здравии. Не забудь писать письма. Навечно твой, Р». Отряд из 100 человек, он что, шутит? Но, взглянув на вереницу людей, поняла, что он не соврал в письме. И как я не заметила этого? Хоть была недовольна, но на душе стало так тепло, потому что обо мне заботились. Впервые в моей жизни, но я осознавала, что эти чувства никак не связаны с любовью. В письме Раймонд упоминал про наследство матери Александра. Если бы раскинуть мозгами, то это более чем возможно, раз король не спешит со мной развестись. Только вопрос, что это за наследство? После прочтения письма у меня появилось еще больше вопросов, на которые я пока не имела ответов. К сожалению или же к счастью, но пока буду думать о насущной проблеме. Как мне кормить целую ораву людей? Даже если Раймонд послал провизию, в срочном порядке мне нужно восстановить цех. Надо отправить Рона и Кирка в соседнюю деревню. Так и сделаю. Я торопливо открыла второе письмо и была приятно удивлена. Это письмо от Милены, значит, они с Раймондом не потеряли связь после моего отъезда. Я улыбнулась. «Дорогая Изабелла, как ты поживаешь? Герцог рассказал про твое положение, и я пребываю в полнейшем ужасе. Я бы побоялась оставаться там. Надеюсь, ты взвесишь «за» и «против» и вернешься в столицу. Не бойся, мы тебя спрячем тщательно. Как малыш? Растет? Кстати, кофейня процветает. Я наняла обслуживающий персонал, как ты мне и наказала. Я научила их всему, что сама знаю. Доход потихоньку растет. После того, как я все тут приведу в порядок, заеду к тебе, обещаю. Постскриптум. Я скучаю по тебе. Даже не верится, что ты попала из другого мира. Никогда не подумала бы, что заведу себе друга. Благодарю, что открылась мне. Никогда не подведу тебя. Постскриптум. Еще раз. Кстати, о последних событиях. Король ищет тебя повсюду. Он уже 6 раз приходил и спрашивал о тебе. Не знаю, зачем ты ему сдалась. Дал бы развод. И на этом все. Да, еще к нам иногда захаживает одна из фрейлин будущей королевы. Она по секрету сказала, что леди Таффин вовсе не от короля беременна. Дворцовые сплетни и слухи, как всегда, но, кажется, кое-кто поверил или подозревает. Король решил после рождения ребенка сходить в храм. С помощью особого ритуала хочет узнать правду. Поэтому отложил свадьбу до родов. Говорят, леди Таффин в бешенстве. С любовью, Милена. Отложил свадьбу? Вот и это поворот. Еще торопился с разводом. Дурень! То, что Таффин могла изменить, греет мою душу. Знаю, нехорошо, но... Она обставила этого рогатого козла. Захотела связать себя узами с бастардом и потеряла драгоценный камень. Бумеранг вернулся. «Госпожа!» — окликнула меня Эделаида. «Рыцари ждут вашего ответа». «Рыцари! Еще бы их разместить!» Я тяжело вздохнула. Ну и задачку Раймонд мне задал. «Благодарю, что прибыли так скоро». Я придала голосу спокойный тон, хотя нервничала, потому что в первый раз буду управлять столькими людьми. «Прошу вас пройти в западное крыло. Оно полностью свободно, только поместье нуждается в капитальном ремонте». «Виновата», — проговорила я. Капитан смущенно улыбнулся. «Ничего страшного. Мы привыкли к суровым условиям. Парни, вещи в дом». Последнее предложение он прокричал своим подопечным. Первые лучи рассвета окрасили небо в нежно-розовые и золотистые тона. Когда я вышла на прохладный утренний воздух, изо рта шел пар. Поместье, некогда заброшенный пережиток прошлого, ожидало полного восстановления былой славы. Решимость начать новую жизнь в глуши придала мне сил, когда осматривала территорию. Сады, заросшие и дикие, медленно возвращались к жизни под чутким руководством Кирка. Деревья, казалось, стали выше, а цветы одобрительно кивали, словно признавая обещание обновления. Если у Кирка была задача восстановить сад и внешний вид особняка, то внутренний дизайн я взяла на себя. Мне хотелось создать уютную атмосферу для себя и ребенка. Фасад особняка, хотя и украшенный замысловатыми деталями, нес на себе следы времени. В голосе роились планы реставрации, каждый уголок таил в себе обещание возрождения. Аделаида, верная спутница, следовала за мной по пятам, когда помечала в блокноте примерный план помещения. «Нам нужно съездить в соседнюю деревню», — Кирк говорил. «Там как раз идет ярмарка», — решительно заявила. «Пока могу ходить, мне нужно успеть много чего». «Аделаида, мы начнем отсюда. Большое фойе станет сердцем нашего особняка. Мы стояли в центре комнаты, я представляла, как здесь станет уютно и всегда будет слышен детский смех. Как будут собираться местные жители, как будем праздновать каждый праздник». Дни тянулись, мы трудились, не покладая рук. Изначально Кирк не верил, что можно все восстановить. Сейчас, с каждым днем, он начал расцветать. Улыбался чаще, даже дельные советы иногда раздавал. Работники из соседнего поселка, если можно так назвать огромную деревню, заменили треснувшие окна, полы были тщательно отполированы, а стены покрашены свежим слоем краски. Особняк, скрытый под слоями запустения, возрождался подобно фениксу, восставшему из пепла. Но мое видение нового дома выходило за рамки простой реставрации. Помещение, примыкающее к большому фойе, когда-то бывшее забытым пространством, было отведено для особой цели — ткацкой мастерской. Станки, долгое время молчавшие, снова запоют под моим руководством. Когда мастера принесли красильные чаны, Кирк чуть ли не заплакал. «Не ожидал, что когда-то увижу возрождение мастерской», — проговорил он. «Еще увидишь, как мы будем поставлять ткани в столицу», — уверенно заявила я. Все свободное от ремонта время я читала книги про изготовление тканей. Столько информации и адский труд работяг. Господи, это просто... В моем мире существовали роботизированные фабрики, а когда-то это делалось вручную. Верная помощница помогала мне вытирать пыль в цехе. Вместе мы разложили катушки с яркими нитками и вдохнули жизнь в пространство, которое вскоре наполнится ритмичным танцем ткацкого станка и челнока. По мере того, как время шло, особняк преображался. Парадное фойе вновь обрело свой прежний блеск, а ткацкий цех, хотя и находился в зачаточном состоянии, обещал стать оживленным центром творчества. Шел четвертый месяц ремонта. Деньги, которые отправил Раймонд, уже были потрачены, а мои на исходе. Я нашла лишь 4 молодых девушек, которые умели обращаться с ткацким станком и более-менее понимали, как красить ткани. Пока мы начали только с простого — лен. Я нашла остатки нити на чердаке и отдала девушкам. Хоть ткань была не совсем роскошной, но можно использовать как постельное белье. Я сама убедилась, когда мне принесли маленький кусок, добротный. От этого мы не станем богатыми, но с чего-то надо начинать. От этих мыслей разболелась голова, и я решила пройтись по окрестностям. Начала с садов, где был убран плющ и обновлены цветочные клумбы. Красота природы, которая теперь снова может свободно цвести, стала свидетельством преобразующей силы времени и заботы. Я вдыхала аромат цветов и восхищалась симфонией красок, вернувшихся в пейзаж. Направляясь к особняку, обратила внимание на искусное мастерство местных мастеров, которые неустанно трудились над восстановлением внешнего вида. Осыпающийся камень был отремонтирован, а деревянные ставни свежевыкрашены. Некогда выцветший фасад теперь был ярким свидетельством обновления поместья. «Госпожа!» — осторожным тоном обратился ко мне Кирк. Я посмотрела на него и кивнула, мол, «продолжай». «Я хочу еще кое-что сказать. Для того, чтобы производить ткань из льна, нам нужно засеять им свободную землю», — проговорил тот. «Засеять землю? Она у нас есть?» — спросила задумчиво. «Я совсем забыла, что нужно выращивать». Кирк кивнул. «Так, если попрошу жителей засеять, смогу у них покупать. И они, и я будем в плюсе. Таким образом...» «Мелкими шажками наш поселок будет возрождаться, останется лишь защищаться от набегов. Кстати, об этом. Позови мне Рона, а затем командира гвардии», — приказала я. «Нам нужно поговорить об укреплении поселка». Дворецкий кивнул, но без особого энтузиазма. «Вас что-то смущает?» — насторожилась я. «Эту землю еще нужно распахать, госпожа», — сказал он. «У нас не хватит рабочих лошадей, точнее, их и нет». «Не волнуйся, мы их купим», — уверенно заявила я. «Приведи Рона и командира Хана». Кирк уважительно склонил голову и покинул комнату, где я сидела. Но возвратился вместе с Роном и Ханом через полчаса. «Звали? Госпожа?» — обратился ко мне Рон. Хан, как всегда, молча ждал моего указа. «Да, у нас есть свободные земли?» Спросила, не ходя вокруг да около. Рон задумался на миг, затем согласно кивнул. «А кто может распахать из местных?» Мне нужно было узнать точное число работников, чтобы могла подумать о найме. «Семья Малых и семья Арненов занимаются земледелием, госпожа. Но в данный момент у них нет даже инструментов, не говоря о рабочих лошадях. Это радует». «Хоть кто-то есть. Кирк, завтра отправляйся в соседний поселок, купи необходимое, пусть начнут вспахивать поле. Как раз уже поздняя весна, к концу сезона мы сможем заняться пряжей. Рон и Кирк с довольными лицами покинули поместье. Остался лишь командир гвардии. «Хан, я не буду ходить вокруг да около. Мы можем хоть как-то обезопасить деревню?» Командир задумался. «Помимо патрулей мы можем расставить ловушки по периметру». «Очень хорошо, займись этим, потому что вскоре поползут слухи о возрождении цеха, а значит, нам нужно ожидать этих разбойников».